Расскажи он и это, он бы рассказал почти все. Теперь он знал наверняка, что рассказывать не нужно. Это не приносит облегчения. Слова не подчиняются, не повинуются. Все, что ты думал, все, что хотел сказать, так и не облеклось в слово. Все осталось с тобой и давит тебя по-прежнему. Или теперь полегче? Или это только кажется? Саша застала Митю и Лешу в полной темноте. Она зажгла огонь. В комнате стоял дым столбом. На блюдце гора окурков. А на следующий день они провожали Лешу. Еще совсем недавно, мальчишкой, он стоял рядом со своим мелитопольским поездом и, впервые уезжая из дому, глядел на всех чуть испуганно, такой неуклюжий, долговязый и нескладный. А теперь пилотка лихо сидит на круглой, коротко остриженной голове, сияет на утюженной Анисии Матвеевной и пришитый Сашей подворотничок. И молодое лицо стало тверже, уверенней, и забота на нем другая. Саша старалась не смотреть на Митю, ей было страшно. Лишь раз мельком взглянула на его злое лицо и отвела глаза. Поезд тронулся. Саша пошла следом, ловя глазами улыбку брата. И вдруг сквозь стук колес, сквозь топот других бегущих ног она отчетливо услышала, вернее, угадала знакомый шаг. Это был Митя. Он взял ее за руку. Не стало поезда, не стало толпы. Они медленно шли по улице. Губы его были крепко сжаты. Саша шла рядом с ним и думала: «Сейчас я скажу все, как велел Леша. Скажу ему, что все понимаю, что люблю и все-все понимаю. И нам сразу станет легко, и мне, и ему. Я буду ему товарищем, опорой, и никогда больше не стану обижаться, ведь я и в самом деле все поняла. Вот сейчас». И вдруг он остановился и настороженно глянул ей прямо в глаза. «Ну, скажи правду. Жаловалась?» Саша не отвела глаз. «Жаловалась», ответила она тихо и отняла руку. «Эх, бабье, куриный народ», — сказал Митя вскоре после возвращения с фронта. «Как же можно без карты?» Он склеил ее из каких-то обрывков, вырезал флажки из бумаги, попросил Зою, чтобы в школе она окунула их в красные чернила, смастерил из проволоки что-то вроде булавок и каждый вечер, слушая очередную сводку, стоял перед картой. Он повесил ее на стене. Движение флажков на карте вызывало на его лице гримасу злости или улыбку. Митя сдвинул брови, значит, потери велики. Заблестели глаза, значит, мы продвинулись вперед. Если красный флажок продвигался вперед, это значило, что сегодня вечером, посадив на колени Аню, он будет читать ей вслух или рассказывать что-нибудь про белого медвежонка, которого приручил когда-то, про дельфинов в море, про пингвиний детский сад. Флажки были как маленькие огоньки, и они очень нравились Ане. «Мама, а я люблю такие флажки», как-то осторожно сказала она. И вот однажды, когда Анисия Матвеевна была занята Катей, Аня долго бродила по комнате, на улице хлестал дождь, а калош не было, она подошла к карте и отколола один флажок, тот, что был пониже. Оглянулась, Анисия Матвеевна поила Катю молоком. Аня отколола второй флажок, потом третий, и вот уже, забравшись на табуретку, она снимает с карты один флажок за другим. Да чего много, целая куча флажков.